Глава четвертая. Продолжение. Маруся с недоверием посмотрела на Бунина. Говорил ли он правду или врал, выяснить это сейчас было невозможно. Она действительно практически ничего не помнила, и в голове у нее остались не столько воспоминания событий, сколько эмоций. Например, вспоминая Илью, Маруся становилась стыдно, а вспоминая Алису — противно. Нос вызывал смутное чувство жалости, а Бунин — яркое, словно шкурка ядовитой жабы, ощущение страха и опасности. После пробуждения в больнице Маруся стала еще сильнее любить папу и отчего-то была обижена на маму. Еще ее немного смущали здорово стертые ступни ног. Не самый распространенный симптом сотрясения мозга. Бунин поставил чашку в мойку, заметил пятно зубной пасты на халате и попытался оттереть его ногтем. Потом он снова залез в холодильник и достал из него самые обыкновенные сосиски. Маруся знала про сосиски, но никогда их не пробовала. «Будешь?» Маруся нерешительно пожала плечами. «Дешево и сердито!» Бунин переложил сосиски в тарелку и поставил в огромный стеклянный шкаф, явно не предназначенный для использования на кухне. Сразу после закрытия герметичной дверцы в шкафу, словно яркая фотовспышка, сверкнул свет. Сосиски раздулись и покрылись золотистой корочкой. Бунин открыл дверцу, осторожно вытащил тарелку и поставил ее на стол. Шесть румяных сосисок шипели, свистели, шкварчали и даже слегка подпрыгивали на гладкой поверхности стекла. Кухня мгновенно наполнилась одуряющим запахом, так что Маруся даже пожалела, что никогда не пробовала это прекрасное блюдо. «Вилок нет, есть придется руками». «Удивительно все-таки устроен человек. Он может не отдавать себе отчет в том, что голоден». Но если пучки света, отраженные от вкусной еды, попадают на сетчатку глаза, а пучки молекул, испускаемые вкусной едой, попадают на эпителий носа, и все это, объединяясь, перемешиваясь и преобразуясь в электрический сигнал, попадает в мозг, то вот уже у вас полный рот слюней, и вы хватаете пальцами горячущую сосиску и отправляете ее прямиком в рецепторы вкуса». Другими словами, сосиска отправляется в рот. Ее тонкая, но упругая оболочка сначала слегка продавливается, а потом отчаянно трескается под натиском зубов, брызгаясь на эти ваши рецепторы вкуса прозрачным соком. Но главное даже не это. Главное, что пока происходит весь этот фантастический процесс, и на время, пока происходит этот фантастический процесс... «Вы забываете обо всем». Маруся даже подумала, думать было сложно, но где-то между первой и второй сосиской она уловила момент, чтобы быстренько подумать, что перемирие животных на водопое — это вовсе не проявление благородства, а вот это самое удовольствие, которое временно вытесняет из головы все другие мысли. «Вообще-то», — облизывая пальцы, внезапно заговорил Бунин, — «я рассчитывал, что ты съешь всего пару». Маруся очнулась и протянула профессору надкушенную, четвертую по счету, сосиску. «Теперь к делу», — бодро провозгласил Бунин, отодвигая тарелку и усаживаясь на край стола. «Вчера, как я и говорил, появилась твоя мама». Если честно, это было крайне неожиданно, потому что, возможно, ты знаешь, я не видел ее более 10 лет и все это время пытался найти, но тщетно. Мне не помогали ни знания, ни связи, ни даже магия. Теперь можешь представить, что я ощутил вчера вечером, когда она внезапно свалилась на меня так же, как и ты, в коридоре. Маруся кивнула. Ева была необычайно любезна, мила и вела себя так, как будто вернулась из увлекательного путешествия. Так что я даже подумал, что она была одурманена или находилась под воздействием предмета, который стирал временные границы, и эти 10 лет пролетели для нее как пара недель. Но все оказалось не так хорошо. Она прекрасно отдает себе отчет в том, сколько времени пропадало, и, кроме того, не собирается возвращаться». Ее любезность оказалась всего лишь маской, а горящие глаза были следствием безумия, а не радости от долгожданной встречи. «Твоя мама больна. Больна тяжело и на всю голову». Бунин замолчал, словно отвлекся на какие-то свои мысли, которые решил не озвучивать, после чего снова заговорил. «Ты что-нибудь знаешь про секты?» «Слышала. Настоящие секты. Впрочем, ты ведь сталкивался с Нестором?» Маруся снова кивнула. «У Нестора была мощнейшая секта, но во главе нее стоял человек, довольно харизматичный, но все же человек, который обладал магическим предметом. Во главе секты, в которую попала твоя мама, и не просто попала, а даже в некотором роде является одним из ее идеологов, находятся не люди, и предметов там столько. Не люди? Не люди. А, она рассказывала про них. Ну тогда не задавай глупых вопросов, если сама все знаешь». «Ну, просто это не та информация, в которую веришь. Ты видела их, сталкивалась с ними, разговаривала с Евой, и ты до сих пор не веришь?» «Не укладывается в голове». Профессор посмотрел на Марусю, как на идиотку, потом сделал глубокий вдох и продолжил. «В общем, это плохая организация. Я много лет посвятил изучению этой расы, если ее так можно назвать. Они жестоки и ненавидят людей. В чем я их, в общем-то, поддерживаю, но Ева убеждена, что они спасают мир. А это не так. Их цель — уничтожить нас, потому что когда-то мы отняли у них землю». «Про это она тоже говорила». «Отлично. Но не про то, чтобы нас уничтожить. Потому что она думает не так. Потому что она 10 лет засоряла свою голову не тем и слушала не тех. Твоя мама — феноменально умный человек с живым воображением, с тонкой настройкой. Она умудрялась вникать в такие дебри науки, в которые даже мне вход закрыт. Она находила общий язык и понимание с существами, непригодными для понимания, и, несомненно, обладала качествами, невероятными для обычного человека». «Так может, тогда она лучше вас знает правду?» «К сожалению, нет. Она стала жертвой собственного таланта. В стремлении понять, принять и подружиться с чужой цивилизацией потеряла контроль над собственным сознанием, над чувством самосохранения, над материнскими инстинктами, в конце концов. Я думаю, с этим ты не будешь спорить». Маруся покачала головой. Она бросила семью, ребенка, друзей, коллег, работу. Бросила всю эту земную жизнь, желая разобраться в другой, чужой жизни. И настолько погрязла в этом, что сама уже стала не совсем человеком. То есть физически, физиологически. Она все еще человек, но ее сознание безвозвратно изменилось. Маруся отчетливо ощутила пределы участка мозга, отвечающего за поглощение информации. Как если бы в коробку из-под обуви пытались засунуть слона. Коробку распирала, и она явно была не приспособлена к получению и перевариванию такого объема информации. Нет, конечно, если размышлять об этом как о чем-то отстраненном, то может показаться, что это не такой уж большой объем. Но если представить, что все это касается лично вас и ваших ближайших родственников, происходит нечто совсем другое. Даже микроскопический кусочек информации тянет за собой по цепочке все воспоминания, связанные с этими людьми, переживания, чувства, то, что Маруся когда-то слышала или думала про них. Все это умножается, перемножается и с неимоверной скоростью увеличивается в объеме и массе. Голова становится тяжелой, и поток сознания будто бы блокируется, оставляя вместо широкого канала узенькую щель, сквозь которую по одному просачиваются факты, перерабатываются, классифицируются и складываются в папки, папки в коробки, коробки в ящики, а ящики в гигантский многоэтажный шкаф. Потом, когда все будет разложено и отсортировано, понадобится еще время для того, чтобы перечитать эти файлы, обдумать и привести их к общему знаменателю, то есть выработать какое-то свое мнение. Например, что все это полный бред, или что все это правда, или понять, кто именно тебе врет или не врет, понять и принять решение, спасать, бежать, забыть, что делать. Заметь, что я не прошу тебя влезать во все это, предпринимать какие-то действия или спасать мир, — улыбнулся Бунин. Я всего лишь хочу предостеречь тебя. От чего? Именно от каких-либо действий. Но она просила меня помочь, сказала, что я нужна им. Несомненно, нужна. Тебя хотят использовать как деталь в бомбе, которая все уничтожит. Мне очень не нравится все, что вы мне сейчас рассказали, но, к сожалению, это похоже на правду. То есть... Это как-то перекликается с тем ощущением, которое было у меня после разговора с мамой. Какого ощущения? Что я всего лишь деталь. Бунин ловко спрыгнул со стола и одернул халат. Ты мутант. Своего рода посредник между ними и нами. Тебя можно использовать самыми разными способами, и поэтому ты представляешь большую опасность. Насколько большую? Настолько, что гораздо правильнее было бы тебя убить. «Ну что, ты этого хотела?» — услышала Маруся свой собственный голос, обращенный к самой себе. «Гулять и путешествовать, значит, было скучно. Ну на вот, повеселись». С другой стороны, рассуждал уже какой-то другой внутренний голос. «Предупрежден, значит, вооружен». «Во мне редко что вызывает какие-либо...» Неожиданно тихо начал говорить Бунин и запнулся на полуслове. Маруся посмотрела ему в глаза. «Мне жалко тебя. Ты не самая умная, но хорошая. И хорошенькая девочка ни в чем, в общем-то, не виновата. Но так получилось, что пока на земле идет эта война, а идет она уже не одно тысячелетие, ты всегда будешь мишенью. Кто-то захочет тебя использовать... Кто-то захочет убить, и это никак не зависит от твоих действий. Я тоже могу использовать тебя, и мне, наверное, была бы полезна твоя помощь. А иногда мне хочется разрезать тебя на мелкие кусочки и посмотреть, как ты там устроена». Бунин неприятно захихикал, как сумасшедший. «Ладно, ладно, шучу, прости, но как ученому интересно. Окей, что-то я не то говорю. Что мне делать?» «Отдай мне предмет. Не потому даже, что он мне нужен, а потому, что он не нужен тебе. Отправляйся домой, я даже могу дать тебе машину. Живи, получай удовольствие». «И жди, когда тебя убьют», — продолжила мысль Маруся. «Все рано или поздно умирают», — спокойно отреагировал Бунин. «Этим ты не отличаешься от обычного человека». На душе было паршиво. И если бы Бунин не пошутил про разрезать на мелкие кусочки, Маруся, наверное, обняла бы его и расплакалась, но после неожиданного откровения от этого человека хотелось держаться на расстоянии. Зато внезапно очень захотелось увидеть ребят. В какой-то прошлой жизни, о которой Маруся так мало помнила, они были теми, на кого можно было положиться в тяжелую минуту. «А где Илья и Нос?» — неожиданно спросила она. Бунин пожал плечами, снял махровый халат, взял со спинки стула более праздничный, но не менее грязный халат из китайского шелка и направился к выходу. «Они ведь здесь?» «Ты, кажется, не поняла ничего из того, что я тебе сказал». «Я все поняла!» Маруся бежала по коридору вслед за Буниным и отчего-то оправдывалась, как ребенок. «Я не буду втягиваться, я просто хочу...» Бунин резко остановился, пытаясь поймать рукой убегающий рукав. «О чем ты хочешь с ними поговорить?» «Ни о чем». «Да чтоб тебя! Помоги!» Маруся придержала рукав, пока Бунин не продел в него руку, и даже поправила завернувшийся внутрь воротник. Они вышли на улицу, и Маруся прикрыла лицо от яркого солнечного света, который больно резанул уставшие от недосыпа глаза. «Я думаю, что в это время они работают, и лучше их не отвлекать». «Ну, я на минуточку. Тебе вызвать машину?» «Я не собираюсь ничего. Ты отдашь мне предмет?» «Отдам». «И поедешь домой?» «Да». «С ребятами поговоришь потом?» «Ну почему потом?» Бунин снова остановился и нахмурил лоб, словно принимая какое-то важное решение. Маруся достала из кармана змейку и протянула ему. Бунин перевел глаза на Марусину ладонь, осторожно двумя пальцами взял змейку, подбросил в воздух и поймал в кулак. «Ну хорошо, идем». Зеленый город здорово изменился. Здесь по-прежнему было много деревьев, растений и клумб, по дорожкам бегал старенький трамвай, но добавились какие-то новые необычные объекты. Практически сразу на выходе из подземной лаборатории располагался испытательный полигон. Он был похож на небольшую взлетную полосу, покрытую отполированными до зеркального блеска металлическими пластинами. Внутри некоторых пластин были вмонтированы дисплеи, на которых отображались незнакомые показатели, а если присмотреться повнимательнее, то можно было увидеть, как вдоль полосы тонкими дорожками выстроились ряды тончайших и практически незаметных для глаза прозрачных иголок, между которыми то здесь, то там пробегали маленькие и незаметные искры. Как раз в тот момент, когда Маруся и Бунин проходили вдоль полигона, из небольшого ангара выкатилась плоская, как круглый поднос, штуковина с испуганным кроликом на борту. Штуковина плавно пролетела в 10 сантиметрах над поверхностью, потом с грохотом упала на полосу и задребезжала под истеричное дергание ушастого пилота, закрепленного на ней обычным широким скотчем. Бунин резко остановился, неожиданно быстро перепрыгнул через сетчатый забор и поднял летающую тарелку в руки. Только сейчас Маруся обратила внимание на двух пацанов, наблюдающих за происходящим из ангара. Знакомые лица. Это были те самые два ученика, которых Маруся встретила здесь во время своего первого посещения. Мальчишки, которые пытались утилизировать отходы мамонта. «Кто выпустил кролика?» — громко и крайне сердито закричал Бунин. Пацаны исчезли за дверью. «Кто?» «Так, быстро сюда!» Дверь медленно приоткрылась, и из нее высунулась рыжая голова. «Степан Борисович, сюда!» Бунин размотал скотч и вручил кролика в руки Марусе, а сам начал внимательно изучать летательный аппарат. Потом поднял глаза и посмотрел на горе учеников. «Быстро, быстро!» Мальчишки сделали несколько шагов из своего укрытия, но затем, взвесив потенциальную опасность, не сговариваясь, одновременно переглянулись и остановились на безопасном расстоянии. «Я же тебе говорил, что он слишком жирный!» — зашипел на рыжего взволнованный сообщник. «Ничего, он не жирный! Да он тонну весит! Ничего не тонну! Я его на диете держал! Крысу надо было!» Маруся с трудом удерживала взбесившегося зверя, который отчаянно рвался наружу и царапался. «Я его не...» «Ой!» — Маруся вскрикнула и выпустила кролика. Животное несколькими длинными прыжками пересекло дорогу и уперлось мордой в сетку. «Лови его!» Рыжий бросился за кроликом и буквально упал на него, придавив несчастного испытателя своим весом. «Держу! Вы бы еще корову посадили!» «Степан Борисович!» «Что, Степан Борисович?» — передразнил Бунин. «Ну, он летал, честное слово, летал!» «Да, я уж видел!» «Да нет, правда, тут плохо летал, а внутри летал!» «А ты какое напряжение пустил?» Рыжий поднялся с земли и, прижимая кролика локтем к боку, другой рукой вытащил из кармана шорт электронный блокнот. «Вот! Прекрасно!» Бунин нагляделся по сторонам, раздумывая, куда бы лучше положить тарелку, и в итоге снова всучил ее Марусе. «Очень интересно!» Профессор взял у рыжего блокнот и начал быстро пролистывать его пальцем. «И что, летало?» «Внутри летало, а на улице я только сейчас решил». «А я ему говорил, что на улице не полетит!» — крикнул со своего места второй ученик. «Но ведь она же полетела!» «Метров 5 пролетела», — тихо пробурчал Бунин. «Хотя кролик, конечно, жирноват». «Я его на диете держал», — повторил рыжий. Бунин скептически осмотрел кролика и покачал головой. «Крыса пролетела бы дольше. Сегодня жарко. А у меня вчера вообще ни разу не упала!» В очередной раз выкрикнул второй мальчишка. «Зато у тебя крыса насмерть замерзла!» «Ну так она ж от этого легче не стала!» «Ну знаешь», — Бунин встрепенулся от возмущения, «с таким подходом тебе в этом классе делать нечего!» Маруся ни слова не поняла из разговора, поэтому стала рассматривать тарелку. Она действительно была похожа на старинный медный поднос. Такие подносы Маруся видела в музее. При более внимательном изучении обнаружилось, что тарелки две, и они как бы вставлены одна в другую. Причем между ними существовала еще какая-то прослойка из колючего, словно кристаллизовавшегося материала, похожего на металлическую стружку с пластилином. Маруся попробовала отковырять кусочек стружки ногтем, но сразу же получила по рукам. «Ай, ты что, не можешь просто постоять и подержать? Ну я же ничего, ты хоть знаешь, что это такое?» «Летающая тарелка?» «Это высокотемпературный сверхпроводник. Смотри!» Бунин быстро выхватил у Маруси поднос и запустил его вдоль металлической дорожки. Поднос, или что там это было, плавно полетел по воздуху, постепенно ускоряясь. «Давай обратно!» — крикнул Бунин второму ученику. Ученик вытянул руку с пультом, и Маруся увидела, как поднос изменил направление и начал двигаться обратно, пока не прилетел в руки к Бунину. «За счет разницы в напряжении можно регулировать его скорость и направление. Видишь эти иголки? Пластины тоже сделаны из сплавов разной проводимости». «Угу! Сейчас мы работаем над тем, чтобы тарелка могла перевозить пилотов», — пояснил Бунин. «Крысы уже летают». «Зачем?» — наморщила лоб Маруся. «За пивом!» — огрызнулся Бунин. Маруся опустила голову и быстро взглянула на мальчишек, которые прыснули от смеха. «Это, между прочим, большой прорыв! Нобелевская премия!» «Не сомневаюсь». «Ай, ты все-таки очень глупое существо, Гумилева», — с отчаянием вздохнул профессор. «На детях гениев», — с не меньшей тоской искренне вздохнула в ответ Маруся. «Идем». Бунин выхватил поднос из рук Маруси, отдал рыжему и пошел дальше. Маруся виновато улыбнулась юным ученым и пошла следом за профессором. «Твой отец бы вообще не знаю, что отдал бы за такую разработку». «Угу!» Бунин обернулся к мальчишкам. «А вы дуете обратно! И это, Киселев! Пришли мне свои расчеты на почту! Есть там пара интересненьких мест!» Маруся шла по дорожке и смотрела себе под ноги. Какие-то совсем мелкие дети проводят сложнейшие эксперименты, которые тянут на Нобелевскую премию, делают расчеты, которые интересны настоящему взрослому профессору, заставляют летать крыс. Да пусть хотя бы и крыс. А что она? До сих пор не понимает, как электричество проходит по проводам и заставляет гореть лампочку. Наверное, это такой побочный эффект ее необычности. То есть какие-то сверхчеловеческие способности вытеснили обычные человеческие способности, дающие возможность понимать школьный курс физики. Ну да, слабоватая отмазка. Скорее всего, дело в обычной лени. Но как же неприятно себе в этом признаваться. «А такое видела?» — прервал Марусины душевное страдание профессор и указал в сторону обычной садовой скамейки. «Скамейка? А рядом?» Маруся внимательно присмотрелась. Обычная скамейка, рядом кусты и фонарь. И кусты, и фонарь тоже казались абсолютно обычными. «Ничего не замечаешь?» «А что я должна заметить?» Бунин выглядел как довольный ребенок, сумевший обмануть взрослого. «Там стоит холодильник с минеральной водой!» Маруся снова посмотрела в сторону скамейки, а потом на профессора. «Подойди! Подойди! Вблизи его видно!» Маруся подошла ближе к кустам и действительно увидела какие-то смутные очертания, как будто кусты в этом месте немного выступали вперед, словно они были фотообоями, натянутыми на шкаф. Но фотообоями живыми, потому что сквозь них просматривались корпуса, и даже было видно, как от ветра шевелятся листики на ветках. «Шкаф-невидимка», — с гордостью сообщил Бунин. «Совершенно уникальное покрытие». «Вот это круто!» — восхитилась Маруся. «С 10 метров и не разглядеть». «А почему шкаф?» «Шкаф стоял в лаборатории, вот на него и натянули». «А нельзя было на что-то более полезное натянуть?» «Да какая разница!» — воскликнул профессор, протянул руку и открыл дверцу невидимого шкафа. Выглядело это более чем необычно, словно в пространстве образовалась дыра, заполненная светом и маленькими прозрачными бутылками с водой. «Хочешь?» Маруся кивнула и взяла из рук Бунина одну бутылку. Бунин захлопнул шкаф. «Очень смешно, когда кто-нибудь на него натыкается», — засмеялся профессор. «А костюм такой сделать можно?» — поинтересовалась Маруся. «Конечно, можно. Только пока он получится очень дорогой и будет похож на шкаф». «В смысле?» «Ну, в смысле на шкаф», — профессор нарисовал в воздухе прямоугольник. «У нас пока не получилось сделать гибкие материалы». «Какой же тогда костюм?» «Ну, знаешь ли, когда приспичит, ты не в такой залезешь». Маруся не стала спрашивать, каким образом можно передвигаться в костюме невидимого шкафа, так как это грозило очередным обвинением в глупости, и благоразумно промолчала. Бунин достал телефонную трубку, и где он только брал эти доисторические модели, и набрал номер. «Илья должен быть в библиотеке, готовит доклад», — сказал он Марусе. «Хм, не отвечает. Наверное, отключил телефон, чтобы не отвлекали». «Ну, хорошо. А нос?» Бунин набрал следующий номер. «Нос абсолютно точно в координационном центре. Там полетела система». «Хм, и тоже не отвечает». «Но мы ведь можем зайти». «Ну, наверное, можем». Бунин и Маруся отправились дальше. «Очень странно, как бы сам себе сказал профессор». «Что?» «Очень, говорю, странно, что не отвечают». «Вы же сами сказали, что они могли отключить телефоны». «Теоретически, да». Марусе показалось, что профессор обеспокоен, и это было что-то более серьезное, чем неотвеченные вызовы. Он снова и снова набирал разные номера и с каждым разом становился все мрачнее. «Никто не отвечает». «Вообще никто». «Вас что-то пугает?» «Это Ева». «Мама? При чем тут мама? Она убила их». Маруся отчего-то улыбнулась. Видимо, слова профессора прозвучали настолько параноидально, что невольно вызвали такую реакцию. «Вчера она просила отдать их». «Как это отдать?» «Отдать их в организацию». «Зачем?» Бунин достал из кармана папиросы и закурил. «Потому что они тоже полукровки». «Ребята? А ты думаешь, откуда у них такие способности?» «Так у вас здесь что?» «Да-да, ты все правильно понимаешь. Лагерь для полукровок». «Вы находите их и собираете здесь?» «Это лучшие мозги на этой планете, причем молодые». А они это знают? Разумеется, нет. По крайней мере, не знали, пока не появилась твоя мать. А зачем они нужны ей? Как и ты. Винтики в системе, которая все уничтожит. Тогда почему они пошли за ней? Подожди. Бунин погрузился в свои мысли. Какой же я идиот! Что случилось? Она не могла увести их так просто за один вечер. Она давно с ними общалась. Нужно было время. Как я упустил! Но они ведь так любили вас. Я не верю, что можно было... Любили! Горько усмехнулся профессор. Ты же не знаешь, что она им наговорила. Вполне возможно, они думают, что спасают меня. Или останавливают от какой-то фатальной ошибки. Профессор скорчил рожу и изобразил в воздухе нечто, символизирующее фатальную ошибку. «А вы делаете какую-то ошибку?» «Я все делаю правильно», — твердо ответил Бунин. «Я только кажусь сумасшедшим, но поразумнее всех тут вместе взятых». Он снова взялся за телефон, словно хотел убедиться в своей правоте, или наоборот, опровергнуть неприятную догадку. Маруся опустила глаза и увидела валяющийся на земле электронный ключ. Она наклонилась, чтобы поднять его, и в этот момент ощутила легкий толчок, который шел откуда-то из-под земли. Маруся замерла, потом медленно подняла голову и взглянула на профессора. Бунин тоже почувствовал колебания почвы и поэтому оторвался от телефона, вытянув руку в сторону, словно пытаясь удержать равновесие. «Что это было?» — тихо спросила Маруся. Бунин опустился на колени и приложил голову к земле, откуда сразу же донесся следующий, более сильный толчок. «Землетрясение?» «В Нижнем?» — с недоверием спросил Бунин. В третий раз земля вздрогнула настолько ощутимо, что Маруся тоже упала на коленки и схватилась руками за траву. «Там что-то есть!» — испуганно сказала она, кивая вниз. «Есть!» — кивнул Бунин. «И знаешь, что там?» Маруся мотнула головой. «Хранилище!» «Хранилище чего?» «Предметов!» «А что там могло?» Маруся не успела закончить свой вопрос, как земля начала трескаться и крошиться. Твердая глинистая поверхность рассыпалась на мелкие кусочки и дрожала, словно изнутри кто-то перемалывал ее в гигантском блендере. «Это они», — упавшим голосом сказал профессор. «Они пришли забрать у меня все». Маруся видела, как земля словно бы закипает, бурлит и перекатывается мелкими волнами. Она стала настолько зыбкой, что руки и коленки начали быстро проваливаться внутрь, но тут же выталкивались обратно, и от этой тряски становилось настолько жутко, что Маруся отпрыгнула в сторону дальше и дальше, как несчастный ушастый кролик добралась до твердого покрытия, которое выглядело более надежным, и распласталась на нем, боясь сделать лишний вдох». «Сюда!» — крикнула она профессору и даже схватила его за ногу, дергая в свою сторону. «Сейчас все рухнет!» Бунин быстро перебрался на дорожку, которая тоже поддалась вибрации и стала неприятно скрежетать, как песок на зубах, но все же казалась более устойчивой по сравнению с обезумевшей землей. Следующий толчок оказался настолько мощным, что вся измельченная почва стекла куда-то вниз, как селевой поток, плюясь обрезками корней, растений и мелких камешков с жуками, мошками, букашками и прочими обитателями подземного и наземного царства. «На дерево!» — скомандовал Бунин. «Быстро лезь на дерево!» Они одним рывком подскочили и добежали до ближайшего дерева. Никогда в жизни Маруся не лазала по деревьям, однако сейчас какой-то дикий и древний инстинкт сам толкал руки и ноги, заставляя хвататься за любые выступы и взбираться со скоростью кошки. Бунин не отставал, иногда хватая Марусю за пятки и заставляя ползти еще быстрее. «Падает!» Маруся услышала свой крик. Дерево накренилось и начало падать в сторону другого дерева, которое пока еще стояло на месте. Не успев ничего сообразить и сказать друг другу, оба одновременно прыгнули и зацепились за ветку старой яблони. «Давай выше, выше!» — скомандовал Бунин. Смотреть вниз не было ни времени, ни сил. Там происходило что-то страшное с отвратительными, режущими ухо звуками И в какой-то момент Марусе даже показалось, что спастись невозможно. Но именно в этот миг раздался треск. Треск, с которым ломается толстая сухая ветвь. Маруся резко обернулась и увидела профессора, падающего вниз. Первым желанием было прыгнуть следом за ним, потому что так быстрее, быстрее, но неразумно. Маруся стала спускаться, осторожно перебирая руками и ногами и прижимаясь к стволу, больно обдирая ладони, бедра и даже живот. Бунин что-то кричал, но его голос тонул в общем шуме и заглушался стуком сердца, которое, казалось, разделилось на две половинки и прильнуло к барабанным перепонкам, оглушая своим «бум-бум-бум». «Я иду!» — закричала Маруся скорее для того, чтобы просто услышать свой голос. Когда она снова посмотрела вниз, профессора уже не было. Маруся прищурилась, вглядываясь в облако пыли, и, схватившись обеими руками за ветку, перекинула телом на другую сторону ствола, чтобы осмотреться повнимательней. Отсюда Бунина было видно. Он пытался выбраться на крупный осколок асфальта. Однако часть его тела скрылась под землей, словно ее затянуло в трясину. Не соображая, что делает... Маруся спрыгнула на этот неподвижный островок, схватила Бунина за подмышки и потащила вверх. Когда Бунину удалось закинуть на асфальт одну ногу, Маруся отпустила его и повалилась навзничь. «Ты идиотка!» — заорал на нее профессор. «Господи, какая же ты тупая!» Маруся удивленно подняла голову и посмотрела на Бунина. «Теперь мы оба сдохнем!» «Не сдохнем!» Бунин забрался на кусок асфальта, встал на колени, схватил Марусю за руку и вложил в ее ладонь змейку. «Переносись! Быстро! А вы? Быстро, я сказал! Давайте попробуем вместе! Держитесь покрепче!» «Откуда ты вообще такая? Держитесь!» Вместо этого Бунин резко схватил Марусю за волосы и отшвырнул в сторону. В шее хрустнуло. Маруся вздрогнула от этого щелчка. Не хватало еще нелепо погибнуть от перелома позвоночника. Но не успела она возмутиться, как рядом рухнуло дерево. Бунин пытался спасти ее голову. Словно обезьянка, Маруся схватилась за дерево и на четвереньках поползла по нему в сторону вздымающихся корней. Ствол относила вправо, ровно туда, где земля еще оставалась твердой и только начала трескаться. Если успеть перепрыгнуть туда до того, как дерево затянет вглубь, можно попытаться убежать на безопасное место. Марусе казалось, что она не ползет, а бежит на четырех пружинищих лапах, словно настоящий зверь, несется, отталкиваясь ладонями и ступнями от колючей коры. Прыжок, и твердая поверхность больно бьет в локти, сразу же уходя и проваливаясь. Нет, еще прыжок, быстро. Кажется, будто бежишь на месте, так как уходящая почва гасит все усилия и уносит назад, все дальше отдаляя от цели. Бежать вперед, чего бы это ни стоило, как на эскалаторе, идущем вниз, обгоняя и перегоняя его на последнем дыхании из последних сил. Тело распухло от ударов, и каждое движение отдавалось острой болью. В горле першило от пыли и крика. Глаза слезились, нос не дышал, а сердцебиение в ушах переросло в один сплошной шум. Маруся почувствовала, как из глотки вырвался животный вой, и этот густой и плотный звук, словно канат, протянутый из самого ее нутра до зеленого, нетронутого стихией газона, выдернул ее вперед, как рыбу, пойманную на крючок тугой и крепкой леской, вытянул и оставил лежать почти бездыханную на горячей сухой траве. Земля здесь тоже дрожала и вибрировала, но, по крайней мере, оставалась на месте. Надолго ли? Превозмогая боль и усталость, Маруся подняла голову и стала искать глазами профессора. Он все еще карабкался по стволу поваленного дерева, которое теперь относило в обратную сторону. Но самое странное было не это. Странным было расстояние, которое сейчас отделяло их. И тут же в голове сверкнула догадка. Предмет. Маруся совершенно забыла про него, но он был с ней и помог перепрыгнуть те несколько метров, что отделяли Марусю от спасительного газона. «Змейка, змейка, Спасибо, что спасла. Теперь надо было как-то спасти Бунина. Но как? Маруся в отчаянии смотрела по сторонам в поисках чего-то, что можно было бы кинуть профессору. Веревку, доску, ветку. Маруся подпрыгнула и повисла на ветке ближайшего дерева, но она и не собиралась ломаться. Ну, конечно, когда так нужно. Что еще? Скамейка. Скамейка была деревянная и длинная, к тому же выглядела не такой уж тяжелой. Маруся со всех ног побежала к ней, пока не наткнулась на что-то невидимое, что больно ударило в лоб и отбросило назад. «Чертов шкаф!» — Маруся схватилась за лицо, а когда убрала руки, увидела на них кровь. «Отлично!» — разбила нос и губу. Все-таки у профессора было очень дурацкое чувство юмора. Настолько дурацкое, что на мгновение даже расхотелось его спасать. «Но как же его, негодяя, бросить?» Маруся схватилась за скамейку обеими руками и быстро потащила ее в сторону бурлящей земли. Дотащив до края клокочущей земляной реки, перевернула скамейку ножками вверх, нацелила в сторону профессора и толкнула ее вперед, как лодку по воде, практически точно достав до нужного места. «Встаньте и быстро бегите!» — крикнула Маруся Бунину. Бунин послушно выпрямился и, перескочив на плоскую дощечку скамьи, побежал по ней до самого конца, потом расправил руки ласточкой и нырнул навстречу Марусе. Он не допрыгнул совсем немного, успев схватиться руками за торчащие из земли корни, но тут уже на подмогу подбежала сама Маруся. С какой-то неимоверной и непонятно откуда взявшейся силой она схватила профессора за плечи и потянула на себя. Через минуту они уже лежали рядом, согнув ноги в коленях и глядя в небо. «Я, наверное, должен сказать тебе спасибо», — наконец проговорил Бунин. «Наверное», — ответила Маруся, стирая кровь с лица. «Ты все-таки очень глупая, Гумилева». И отчего-то именно на этой фразе Бунин и Маруся рассмеялись. Через 10 минут они уже сидели в столовой и пили компот. Бунин выглядел растерянным и неподобающе веселым. Говорят, что когда человек теряет часть нажитого непосильным трудом, он очень тяжело переживает. А когда теряет все, включается какая-то защитная реакция, меняется взгляд на мир, происходит переоценка ценностей, и отношения становятся гораздо легче. Правда это или нет? Но в случае с Буниным все произошло именно так. Он улыбался людям, которые подходили к нему с вопросами, шутил, общаясь со службой безопасности, рассказывал анекдоты Марусе и абсолютно ничем не напоминал человека, пережившего катастрофу. «Собери всех в лекторской», — сказал он по телефону администратору, «если тут кто-нибудь еще остался». Потом отпил свой компот и подмигнул Марусе. 12 человек из младшей группы?» «Хэ, впору переименовывать нашу школу в детский сад?» «Да». «Нет, этих не надо. Пусть занимаются». «Кого собирать?» «Да никого уж не надо собирать». У него зазвонил второй телефон, и он, прикрыв одну трубку, ответил в другую. «Да». «Ничего не нашли». «Какое заявление?» «На что?» К нему подошел начальник службы охраны, сел рядом, сжимая кулаки и хмуря брови. «На месте хранилища остался котлован. Не сохранилось вообще ничего. Стены перемолоты и в щебень. Оборудование уничтожено». «Ну что ж, прекрасно». «Разрушен только этот участок. Все остальные объекты не пострадали». «А люди?» «Выясняем». «Хорошо». «Вы можете как-то объяснить, что произошло?» «Например, как?» «Возможно ли, что...» Начальник охраны сморщил лоб до такой степени, что линия волос почти соприкоснулась с бровями. «Что произошло смещение тектонических плит». «Смещение плит?» «Землетрясение, техногенная катастрофа». «Вы сами-то в это верите?» «Ну а что же это?» — крикнул начальник охраны, ударив кулаком по столу так, что расплескался компот. «Кроты», — улыбнулся Бунин. «Завязывайте с этими вашими шуточками!» Начальник выглядел здорово раздраженным. Его сильно злило, что он не понимает происходящего. «Почему уничтожен именно этот объект? Что находилось в хранилище?» «Ничего серьезного». На этих словах Маруся внимательно всмотрелась в лицо Бунина. Он отвечал очень спокойно и уверенно. Как он мог держаться? Хотя, с другой стороны, что ему оставалось? Рассказывать полицейским про магические предметы? А точнее, крупа, консервы. Вы издеваетесь? Да нет. Хранилище было построено по плану, но хранить в нем было нечего. Все документы переведены в электронный вид и находятся совсем в другом месте. Все разработки мы продаем. В хранилище завезли крупу и консервы на случай ядерной войны. Теперь лоб начальника охраны пополз вверх, придавая его лицу вид изумленный, возмущенный и окончательно поверженный. «Расслабьтесь, Гена. Тут нечего искать. Это моя работа. Выпейте компот и займитесь восстановлением». Громоздкий и тяжелый Гена послушно взял стакан компота и закинул его в глотку. «Нам всем сейчас очень не хватает витаминов», — произнес непонятную фразу Бунин. «Последний вопрос». «Да». «Подземный город. Это ведь ваша разработка? И, насколько я слышал, делали ее по заказу военных». «Все так». «А за разработку конкретно хранилища вам даже выдали премию. 16 степеней защиты, если я не ошибаюсь». «И...» «Зачем надо было делать хранилище с 16 степенями защиты, если в нем нечего хранить?» Бунин на секунду замолчал, потом пожал плечами и улыбнулся. «Бардак?» «В смысле?» «Бардак в стране. Делаем то, что не нужно, а что нужно, не делаем». Начальник Гена изменился в лице. «Ну, знаете, не знаю, в какой такой вашей стране бардак... А у нас в стране бардака нет!» На этих словах Громила встал из-за стола и вышел из столовой. Бунин быстро схватил Марусю за руку. Она даже вздрогнула от неожиданности. «Я пытался тебя обмануть. Окей, окей, я свинья. Об этом как-нибудь потом. Предмет нужен тебе. По крайней мере, он хоть немного увеличивает твои шансы на спасение. У меня больше ничего нет. И да... Теперь мы все в еще большей опасности. Вы так быстро говорите, что я не понимаю половину слов. Сваливай отсюда, быстро. Я свяжусь с тобой, как только будет что-то известно. Сиди тихо, никуда не высовывайся. При малейшей опасности используй предмет. Сделай все, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас ты, возможно, последний шанс на спасение». «Где-то я уже это слышала», — со вздохом сказала Маруся. «Да, я понимаю, что говорю то же самое, что и Ева. Понимаю, что у тебя едет крыша от всех этих раскладов. Но ты сама была свидетелем того, что сейчас случилось. Нестор, похоже, лишился всего еще раньше. А теперь пришел и мой черед. Они забрали предметы. А потом просто перемололи все в труху, уничтожив следы. Они нападают, нападают, понимаешь? Мы еще не знаем, все ли выжили в этой мясорубке». «Это похоже на то, что рассказывала твоя мамочка? Похоже на добрых инопланетян?» «Нет». «Тогда не будем устраивать долгие проводы». Маруся, понимающе кивнула и зажала в руке змейку. Надо было представить свою комнату, а лучше сразу кровать. Глава пятая. Разоблачение. На этот раз уснуть получилось сразу. Хотелось пойти в душ, смыть с себя тонну песка и грязи, переодеться во что-нибудь чистенькое, розовенькое и с зайчиками, но как только тело упало на кровать, а оно именно упало, силы кончились, и Маруся мгновенно отключилась. Сон был недолгим, потому что где-то в глубине подсознания засела мысль, что встать надо одновременно с папой, чтобы он, не дай бог, ничего не заподозрил. Это, конечно, было смешно, потому что, когда Маруся наконец проснулась и попыталась встать, тело заявило о своих повреждениях в полный голос, заставляя чуть ли не в этот самый полный голос кричать от боли. Маруся сунулась было в свою ванную комнату, так удобно расположенную сразу в спальне, но не тут-то было. Да-да, неделю назад кое-кто, а именно сама Маруся, в очередной раз решила поиграть в дизайнера интерьеров и снесла в своей любимой ванной все, что только можно, оставив на стенках лишь печальные островки янтарной мозаики да нелепо торчащие трубы. Но самое грустное было не это. Самое грустное, что именно на этом восьмом по счету ремонте папа сломался и отклонил все просьбы о совместном восстановлении былой роскоши. Папа сказал, что пора нести ответственность за свои поступки и научиться, наконец, доводить дела до конца. Демонстративный отказ от ужина ни к чему не привел. Папа умел быть упрямым, так что, в конце концов, Маруся привыкла пользоваться другими ванными комнатами, устроив в свои разрушенные склад ненужных вещей, которыми не хочется захламлять шкафы, но жалко выбросить. Это не было проблемой до сегодняшнего дня, так как именно сегодня Маруся меньше всего хотела попасться папе на глаза, при этом больше всего на свете она хотела залезть под душ. Можно было бы воспользоваться змейкой, но хорошая мысля приходит опосля. Про змейку Маруся вспомнила уже в коридоре. Да и как-то не привыкла она перемещаться таким образом, тем более внутри квартиры. Это казалось таким же идиотизмом, как, например, использование автомобиля для того, чтобы доехать от одного подъезда до другого. Маруся быстро прошмыгнула в ванную, закрыла дверь и встала перед зеркалом. Вид был такой, будто ее сбросили с горы. Хорошо, что без переломов. Она включила воду, осторожно залезла под душ и наблюдала, как по белоснежному керамическому полу стекает грязная рыже-коричневая вода со шметками корешков и растений. Волосы отказывались промываться, превратившись в прическу столетнего растамана. Маруся вылила на них литр шампуня и кондиционера, нанесла маску, спрыснула всеми возможными сыворотками и эмульсиями, даже безжалостно драла их расческой, вычесывая мелкие деревянные щепочки и семена. Но они все равно казались грязными и неживыми. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что и сама Маруся выжила с трудом. После часового ритуала приведения себя в порядок, Маруся еще раз скептически осмотрела себя в отражении. От переносицы под оба глаза поползли фиолетовые разводы. Губа распухла, локти и коленки сбиты до кости, а количество ссадин такое, что и не сосчитать. «Муся, ты встала?» «Папа!» «Да!» «Все нормально?» «Да!» «Завтракать будешь?» Маруся посмотрела на часы. 7 вечера. Самое время для завтрака. «Я хотела еще поспать». «Я тут подумал». «Угу». «Ну, выйди. Я хочу с тобой поговорить о вчерашнем». «Па, я очень устала. Можно потом?» «Когда потом? Будто синяки пройдут за несколько часов. И что придумать?» Уехать без предупреждения куда-нибудь подальше. Но папа все равно найдет, как связаться. И с видеофонами спрятать лицо не получится. Если только нанести в 3 слоя тональный крем. Хорошо. Я отъеду ненадолго. Окей. Ляжешь спать? Да. Ну, пока. Пока. Маруся подождала, пока папа уйдет, и на цыпочках вылезла из ванной. По закону подлости, именно в этот момент папа снова вышел в коридор и натолкнулся на любимую дочку. Он даже ничего не сказал, просто смотрел на Марусю, закутанную в длинное желтое полотенце. И на его лице было столько эмоций, что Марусе как никогда сильно захотелось провалиться сквозь землю. «Я упала», — не дождавшись вопроса, сказала Маруся. «Упала», — каким-то отстраненным и механическим голосом повторил папа. «Поскользнулась в ванной». Папа переводил взгляд с Марусиных глаз на нос, потом на коленки, предательски торчащие из-под полотенца, потом опять на глаза и, видимо, пытался нарисовать себе картину Марусиного падения. Падение во всех смыслах. «Маруся», — наконец заговорил он. «Ничего страшного, просто неудачно ударилась», — быстро затараторила Маруся, испугавшись вполне закономерных вопросов, ответы на которые она дать не могла. «Где ты была?» «В душе?» «Нет». «Где ты была?» «Там очень скользко, а меня ноги не держали». «Маруся, что с тобой происходит?» «Переходный возраст». «Ну да, ну да». В гневе папа пребывал в двух состояниях. Либо он выходил из себя, либо уходил в себя. Первое было не таким уж страшным, особенно если иметь некоторый опыт и не пугаться чрезмерно громкого голоса, ударов кулаком по столу и обещания отправки на необитаемый остров в закрытую школу. Второе же состояние было куда более неприятным. В этом состоянии папа молчал, скучал, закрывался и выглядел как человек, монументальная жизнь которого была разрушена из-за одной незначительной ошибки, допущенной в молодости. И этой ошибкой была Маруся. Конечно же, папа ее любил. Папа любил ее больше всех на свете. Папа просто жить не мог без нее. Но это и было для него самым страшным. Привязанность к маленькой глупой девчонке, которая постоянно влипала в неприятности, рушила самые грандиозные планы, создавала проблемы и при этом являлась смыслом жизни. Беда даже для самого сильного человека. Вот и сейчас папа ушел в себя. Он прошел мимо Маруси, зашел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Маруся ненавидела расстраивать его, поэтому на душе было очень погано и хотелось быстро все исправить. Но как? Маруся подошла к двери и тихонько поскреблась в нее ногтями. «Па!» «Да». «Хочешь, поговорим?» «Можно потом». «Бедный, бедный папа». Папа уехал. Маруся сидела в своей комнате и рассматривала ноги. Не самое увлекательное занятие, но чем заняться еще, она не знала. Зато под рассматривание синяков очень хорошо думалось. Маруся вспоминала все, что произошло этим днем. Произошло много чего непонятного, но были моменты, которые смущали сильнее других. Например, почему уехали ребята? В той картинке, которая выстроилась в голове у Маруси, правда была на стороне Бунина. Он действительно был не дурак, и это, кстати, являлось основной причиной, почему ученики его любили и ценили, несмотря на отвратительный характер профессора. В преданности мальчишек Маруся не сомневалась, Они относились к Бунину как к отцу и готовы были рисковать ради него всем. Что такое можно было им сказать, чтобы заставить переменить свою позицию? А если дело вообще не в этом? Если их никуда не увели, а что? Убили? Странно. Нет, нет смысла. Если только кто-то не хотел уничтожить всех полукровок, но тогда уничтожили бы вообще всех, а на деле пропали только взрослые ученики, получившие прекрасное образование и уникальный опыт. В этом все сходится. Новой организации нужны хорошие мозги. Был еще вариант, что их увезли силой, или при помощи предмета, или еще каким-то обманом. Увела, получается, мама? Почему же она не смогла увезти Марусю, если Маруся ей так нужна? Пожалела? Не похоже. Она отдала Марусе предмет. Предполагала, что Маруся сама появится у нее, чтобы получить ответы на вопросы. Хитрый план? Тонкий ход? Да чего уж там, расчет был верный. Вопросы появились, и ответы, иначе как из разговора с мамой получить было невозможно. Маруся снова ощутила неприятную маяту, когда одновременно хотелось двигаться дальше, рыть, копать, узнавать, и в то же время не хотелось вообще никуда вмешиваться. Не хотелось расстраивать папу, да и Бунин просил сделать все, чтобы сохранить себе жизнь. Не будет ли это прямым нарушением его указаний? Насколько рискованно отправиться к маме? Могут ли ее там убить, похитить, одурманить? Змейка работает быстро. Такое ощущение, что между переносом из одного пространства в другое проходит доля секунды. Достаточно только успеть подумать о том, что надо переместиться, как твое тело уже преодолевает любые расстояния. И это хорошо. Если держать ее всегда наготове, вероятность влипнуть в неприятности становится близка к нулю. Значит, прежде чем подвергать себя очередной опасности, надо что-то придумать, чтобы закрепить ее максимально надежно. Маруся положила змейку на подушку и стала изучать ее. Гладкая, скользкая, извивающаяся и кусающая себя за хвост. Перевязать ее веревкой было бы слишком ненадежно. Веревка могла развязаться. Засунуть в обувь — тоже не вариант. Маруся встала и прошлась по комнате в надежде, что ее осенит. Она пересматривала разные вещи, перебирала мелочь в ящиках, сумки, заколки, штаны с карманами. Неожиданно взгляд упал на пояс. Это был длинный пояс из тончайшего эластичного материала, похожего одновременно на ткань и на силикон. Он умел плотно прилегать к любому материалу, не скользил, не сползал и намертво фиксировал любые смелые драпировки. Пояс Маруся любила. Кроме того, она почему-то ни разу не встречала ничего подобного в магазинах. Но сейчас он показался самой подходящей вещью для хранения змейки. Откинув сомнение и глупую девчачью жалость, Маруся взяла ножницы и смело щелкнула лезвиями. Словно живой, пояс дернулся, будто сжавшись от боли. Полученный отрезок Маруся несколько раз растянула в руках, потом положила его на стол, достала из сумочки упаковку пластыря «Стоп-адреналин», вытащила еще одну пластинку и сорвала с нее зубами защитный целлофан. Казалось, будто Маруся проводит сложную хирургическую операцию. Со стороны смешно, но на самом деле ощущения были схожие. Сделать все надо было очень четко и аккуратно. Маруся вытянула левую руку ладонью вверх, правой рукой взяла змейку и положила ее на запястье, найдя такое положение, в котором предмет максимально плотно прилегал к коже, нигде не торчал и не мешался. Теперь нужно было наложить пластырь. Широкими липкими краями он отлично зафиксировал змейку, практически полностью скрывая ее под собой. Прекрасно. Теперь пояс. Маруся взяла отрезок и в несколько слоев обмотала его вокруг запястья. Рука оказалась довольно непривычно сжата, но не перетянута, а главное, змейка теперь была надежно защищена. Маруся помахала руками, сгибая и разгибая их, проверяя повязку на прочность. Все было хорошо и даже стильно. На руке пояс выглядел как ярко-голубой браслет, а к ярко-голубому браслету подойдет такое же платье. Маруся зашла в гардеробную комнату и начала быстро перебирать вешалки. Вот оно. Невесомое, удобное, с большими карманами, похожее на юбку, натянутую до ушей, как называл его папа. Маруся быстро переоделась, и в тот момент, когда она посмотрела на себя, кривляющуюся в зеркале, она вдруг поняла, для кого одевается. Она собиралась вовсе не к маме. Она хотела увидеть ребят. Хотела увидеть Илью и снова поразить его. Видимо, своими синяками перебила саму себя вредное и противное второе «я». Маруся схватилась правой рукой за запястье и попыталась представить помещение. Неважно какое, абстрактное. Стены, пол, потолок. Мама. Это действительно напоминало абстрактное помещение. Стены, пол, потолок, словно нарисованные тонкой линией в воздухе. Полностью белая светлая комната, описать которую казалось невозможным, настолько необычной она была. Как будто этот белый свет был приглушенным и в то же время ярким, как будто он рассеивался по каким-то неведомым законам физики, одновременно сияя, но бережно обволакивая, не раздражая и не просачивая сквозь ресницы. Сотканная из тумана комната, границы которой очерчивались лишь легким затемнением в углах. И здесь была мама. Мама лежала посреди этой комнаты, зависнув в воздухе. Раньше, в старину, такие фокусы показывали в цирке. Важный, как пингвин, мужчина во фраке предлагал своей помощнице лечь на три стула, потом по очереди вынимал эти стулья из-под нее, заставляя всех вскрикивать от удивления, так как тело не падало. А потом кто-нибудь приносил ему блестящий обруч, и великий маг проводил им из стороны в сторону, демонстрируя отсутствие какой-либо поддержки, тросов и веревок. Здесь тоже не было ни тросов, ни веревок. Просто мама, как будто спящая, одетая в обычную футболку и брюки, босиком. Волосы мягко развивались в разные стороны, как если бы они были под водой, змеились, трепетали, переплетались и вздрагивали, подхватываемые невидимым потоком. Какие длинные! Маруся замерла от восхищения. Страшно было спугнуть такую красоту, нарушить покой. Покой. Если бы покой можно было собрать в нечто единое, целое и материальное, он, наверное, выглядел бы так, если бы только у покоя была форма, цвет и запах. А запах был. Похожий на запах воздуха после дождя, но сухой, не влажный, не тяжелый. Он быстро наполнял легкие, вызывая слабость. Маруся почувствовала, как тело стало таять, оно стало мягким, вязким и тягучим, как сироп, постепенно растворяясь, насыщаясь кислородом, теряя всякую материальность. В голове рисовались образы чего-то сладкого. Ягодный мусс, состоящий из миллиарда пузырьков, суфле, подушечки зефира, легкая пенка. Маруся опустила глаза вниз. Как понять, что это низ? Странный вопрос, но единственным ориентиром в этом пространстве оставалась мама. Но что, если она не лежит, а стоит? Или висит головой вниз? Легкое головокружение и сдавливание в груди. Хочется сделать глубокий вдох, очень глубокий. Маруся расправила легкие, наполняя их до краев и выше. Ступни оторвались от пола, и тело очень медленно стало подниматься, постепенно опрокидываясь на спину. Невозможное, неземное удовольствие. Вся боль исчезла вместе с самим ощущением тела как такового. Мысли, страхи, волнения — все растворилось. Маруся почувствовала, как волосы рассыпаются и струятся, обвиваемые легкими незримыми потоками. Еще чуть-чуть, и вот уже она лежит рядом с мамой. Если протянуть руку, можно прикоснуться к ее руке. Маруся попыталась сделать легкое движение кистью. Тело качнулось. Маруся ощутила что-то круглое и гладкое. Невидимый, но явственно ощутимый и источающий тепло гироскоп, маленькое солнце под солнечным сплетением. Откуда он взялся? Стало понятно, что именно он держит Марусю, обеспечивая равновесие внутри невесомости. Чудо! Маруся осторожно повернула голову и посмотрела на маму. Мама ровно и глубоко дышала. Ее голова была слегка откинута назад, подбородок приподнят, почти белая кожа. Бледные приоткрытые губы, длинные ресницы, темные у основания и выгоревшие на кончиках. Маруся так увлеклась изучением ее лица, что не заметила, как уснула. Когда она проснулась, мама все так же лежала перед ней, но ее лицо было обращено в сторону Маруси, а глаза открыты. Наверное, в другой ситуации Маруся испытала бы от этого какие-то острые эмоции, но здесь никаких эмоций не было, было только умиротворение. Мама улыбнулась, и Маруся улыбнулась ей в ответ. «Как ты?» — услышала Маруся мамин голос. Голос прозвучал в голове, при этом губы мамы остались неподвижными. «Попробуй ответить». Маруся напрягла голосовые связки. «Нет, так же». «Так же? Как так же? Что это, телепатия?» «Нет». Мама улыбнулась еще шире. Маруся растерялась. Она догадалась о ее мыслях или смогла услышать? «Я слышу», — ответила мама. «Как это получается?» — уже вслух спросила Маруся и почувствовала, как ее тело качнулось от произнесенных слов, как если бы она сделала резкое движение, лежа на воде. «Не шуми, упадешь». «Ты читаешь мои мысли?» «Нет, просто мы разговариваем». «Разговариваем мысленно?» «Это не мысли. Есть вещи, которые ты проговариваешь, не произнося вслух. Не слыша звука собственного голоса, ты, тем не менее, можешь слышать эти слова внутри головы. Понимаешь?» «Да». «И таким образом мы можем общаться. Твое сознание как океан. Есть то, что на поверхности. Это видно тебе и другим, кто захочет увидеть. Есть более глубокий слой, состоящий из разных подводных течений. На одном уровне идет мыслительный процесс, отвечающий за то, что на поверхности. Он формирует и формулирует твое потоковое сознание, внутренний диалог. Другой, более глубокий слой анализирует все то, что происходит вокруг, на что ты обращаешь внимание и что учитываешь в момент, когда ведешь внутренний диалог. Следующий слой анализирует то, на что ты даже не обращаешь внимания. Следующий вызывает из памяти образы прошлого и собирает новые. Самый глубокий слой — быстрое течение, которое даже ты сама не сможешь уловить и разобрать. Там одновременно протекает миллион разных процессов, которые могут быть вообще никак не связаны с тем, что с тобой происходит. Маруся попыталась представить это все в воображении. «Мы можем общаться на самом поверхностном уровне. Я слышу, что ты проговариваешь, но не слышу, о чем ты думаешь. Это нам не дано. Мы умеем это, потому что полукровки? Да. А они что умеют? Они умеют нырять глубже. До самого дна? До дна не доплывет никто. Что это за место? Наша база. А это комната? Комната отдыха. Мы можем выйти и поговорить? Говори здесь. Маруся поймала себя на том, что боится разговаривать. Боится проболтаться и выбросить на поверхность мысли, которые она не хотела бы озвучивать. Свои подозрения, страхи. Не бойся. Ты ведь все слышишь. Спрашивай. Чем больше ты думаешь об этом, тем больше информации выплескивается на поверхность. Лучше формулируй вопросы. Я не хочу здесь разговаривать. Ну хорошо. Ева слегка приподняла вытянутые руки. Ее тело качнулось, опрокинув голову назад. Тогда она стала плавно опускать руки, сгибая их в локтях, и в то же время вытягивая и опуская вниз ноги. Тело поплыло, разворачиваясь в нужном направлении. «Повторяй за мной, только очень медленно». Маруся послушно приподняла руки, но, видимо, сделала это более резко, чем нужно, и чуть не перекувырнулась. «Тихо! Замри! Не делай никаких лишних движений!» Теперь маму даже не было видно. Если Маруся правильно представляла себе свое положение в пространстве, то по отношению к полу она находилась вниз головой. Ева неожиданно появилась рядом, положила одну руку на живот Маруси, а другую подставила под спину. Так держат малышей, которые учатся плавать. Марусю накрыло волной любви и нежности. Неожиданно. Только что был страх, но он сменился прямо противоположным чувством. От маминых рук становилось спокойно и уверенно. Они осторожно разворачивали ее неуклюжее тело, корректируя его и направляя. «Теперь медленно, медленно, слышишь? Опускай ноги!» Маруся стала опускать ноги и, все еще придерживаемая мамой, наконец-то встала. «Вот и умничка!» «Почему тебя раньше не было рядом?» — не удержалась от вопроса Маруся. Ева опустила глаза и отвернулась к стене. Белый свет начал меркнуть, и комната постепенно превратилась в совершенно обычное пустое помещение. Маруся даже увидела выход в коридор, не закрытый никакой дверью. В тело вернулось ощущение непривычной после невесомости тяжести. «Может немного подташнивать», — сказала Ева. «Да, чувствую. Пройдет через 10 минут». «Все болит», — пожаловалась Маруся. «Я заметила. Что с тобой случилось?» «Упала», — ответила Маруся и стала следить за реакцией мамы. Она до сих пор может слышать, что у нее в голове, или это было возможно только в комнате отдыха. «Тебя никто не бил?» Маруся вздохнула с облегчением. Либо мама мастерски притворялась, либо действительно не умела читать мысли. «Никто не бил, просто неудачно приземлилась». «А я один раз умудрилась ударить себя дверью, которую сама же и открывала. Растекла бровь. Видишь шрам?» Ева убрала с лица длинную челку и приблизила лицо к Марусе. «Круто!» «Могу подлечить тебя. Хочешь?» «Опять ваши инопланетные чудеса?» «Наши!» — кивнула Ева и протянула руку в сторону прохода. «Идем». Маруся вышла в коридор и в очередной раз обомлела от удивления. Через огромные окна, сплошной полосой тянущиеся вдоль всего коридора, виднелась пустыня. Заходящее солнце заливало бескрайние дюны насыщенным цветом спелого абрикоса, резко обрывающимся на ребрах вершин и уходящим в контрастную черную тень. Никакой растительности и строений. Только тяжелый от жары ветер, лениво ползущий по песку и оставляющий на нем разводы. Иногда он подхватывал небольшие горсти пыли, завихряясь, поднимал их в воздух и безразлично бросал в стены базы. Маруся присела на корточки и приложила ладонь к горячему стеклу. «Как красиво!» «Да, очень!» — согласилась Ева, подойдя к Марусе и положив руку ей на плечо. «Где мы?» Ева ничего не ответила, и Маруся задрала голову, чтобы увидеть ее лицо. «Это что? Африка?» «Это иллюзия», — уклончиво ответила Ева. «Наверное, они скрывались, поэтому и забрались так далеко от человеческих глаз. Но почему она не рассказывает Марусе? Не доверяет?» Маруся встала и, сморщившись от боли, схватилась за коленки. «Это будет долго заживать», — сказала Ева. «Да уж, я думаю. Разреши помочь тебе?» «Мам!» Маруся резко замолчала, оглушенная этим словом. «Мама!» Она не произносила его так много лет. Слово обожгло внутри и отчего-то заставило кровь прилить к лицу, вызвав нездоровый румянец. «Я хочу, чтобы мы подружились», — очень спокойно сказала Ева, взяв Марусю за руки. «Понимаешь, я не прошу тебя любить меня как маму. Наверное, лучше признаться в том, что твоя мама умерла». Маруся заглянула Еве в глаза. Что-то было не так. Внутри этого холодного спокойствия бушевало такое же пламя, как и внутри Маруси. Но что за огонь это был? Любви, стыда, одержимости? «Я буду твоим другом. Я стану твоим лучшим другом. Я стану лучше, чем мама. Можно мы пока не будем говорить об этом?» — невнятно попросила Маруся. Она чувствовала себя очень подавленной. «Конечно. Я просто хотела сказать... Я понимаю, что одного моего желания будет мало, но, пожалуйста, ты можешь называть меня по имени?» «Хорошо. Все нормально?» «Да, нормально. Давай зайдем ко мне и подправим твои коленки». Очень осторожно улыбнулась Ева. «И локти?» — поддалась на уговоры Маруся. Ева пошла по коридору и потянула за собой Марусю. «Это совсем не больно и не страшно. Когда-нибудь у всех людей будет такая же возможность, и больше никто не будет страдать из-за поврежденных покровов». Поврежденные покровы. Смешно. Все смешно. Слишком много хорошего и приятного. Слишком много улыбок. Может быть, это и есть магия, одурманивание, гипноз? Может быть, именно так Ева увела ребят из школы? Заманивает свой искусственный рай? Маруся словно очнулась. Она совсем не за этим перенеслась сюда, не для того, чтобы спать в невесомости и любоваться пустынным пейзажем, не для того, чтобы залечивать раны, и не для того, чтобы становиться лучшей подругой женщине, которая когда-то была ее мамой. «Лучше признаться в том, что твоя мама умерла». Почему она так сказала? Может быть, это вообще не мама? Может быть, это другой и чужой человек, инопланетянин, принявший облик мамы? Не оттого ли она так спокойна и даже немного холодна? Не потому ли умеет мысленно общаться и левитировать? Возможно, это робот, клон, чудовище или ужасный монстр с щупальцами и страшной пастью. Что? Что может доказать, что это мама? Маруся видела такие случаи в кино. В кино все было просто и однообразно. Герой вспоминал что-то, что мог знать только он и тот второй человек, в правдивости которого он сомневался. Но Маруся ничего не помнила. Видимо, она очень изменилась в лице, потому что, когда Ева в очередной раз обернулась к ней, она так резко остановилась, что Маруся чуть не налетела на нее. «О чем ты думаешь?» — спросила Ева. «Что? Ты выглядишь рассерженной». «Да? Нет. Тебя что-то смущает?» «Меня все смущает», — искренне призналась Маруся. «Хочешь домой?» «Да». «Но мы ведь собирались поговорить». «Уйти или остаться?» «Глупо сбегать вот так, не получив никаких ответов, да и подправить внешность было бы не лишним. Все лучше, чем пугать папу шрамами по всему телу». Маруся постаралась успокоиться. В конце концов, главное, что она пока контролировала себя, чувствовала, как ее пытаются обмануть, и, значит, была в относительной безопасности. «Да-да, конечно». Они дошли до конца коридора, и Ева вызвала лифт. Жилой комплекс находится под землей. Чем-то похоже на подземный комплекс Бунина. Ева пожала плечами. «Может быть». Двери лифта открылись, и Маруся зашла внутрь. «Хочу попросить тебя кое о чем», — начала Ева, зайдя следом за ней. «Да». «Расслабься. Ты очень напряжена». «Ну, извини». «Я не буду пытаться переубедить тебя. Хочу, чтобы ты сама все увидела и приняла решение». Маруся кивнула. «Обитатели базы, те, кого ты увидишь, очень, можно сказать, нежные существа, ранимые». Маруся вспомнила нападение на «Зеленый город» и ухмыльнулась. «Нежные, ничего не скажешь. Они не знают зла и не понимают его, как дети». «А разве дети добрые?» — ехидно спросила Маруся. Почему-то ей очень хотелось задеть Еву. «Ну хорошо, как добрые дети», — не реагируя на колкости, ответила мама. «Я должна вести себя как-то по-особенному?» «Нет, достаточно просто улыбаться». «Ты считаешь, что улыбки достаточно для того, чтобы считаться добрым?» «Маруся, не обижай их, пожалуйста. Мне можешь говорить что угодно, а им не надо». «Они могут как-то агрессивно отреагировать?» «Да бог с тобой, какая агрессия? Я же говорю, они даже не знают, что это такое». Лифт остановился и распахнул двери. «Привет!» Маруся услышала в голове незнакомый мужской голос. Она перевела взгляд с Евы на того, кто ждал их в коридоре жилого комплекса. Это был молодой парень, если парнем можно было назвать инопланетянина. Однако этот инопланетянин был очень неплох собой. Не в Марусином вкусе, но, безусловно, красивый своей нечеловеческой красотой. Он был немного выше Маруси, худой и как будто высушенный длительным обезвоживанием, так что черты его лица казались тщательно вылепленными. Белая и полупрозрачная, как воск, кожа с явным серо-голубым оттенком, известными Марусе синими жилками на висках, руках и шее. Большие, проваленные вглубь глаза, невероятно светлые, с вкраплениями белых точек, создающими фантастический эффект свечения. Этот эффект еще сильнее подчеркивали темные тени, похожие на растушеванный грим, и делающие взгляд еще более драматичным и пронзительным. Маруся подумала о том, что его лицо похоже на карандашный набросок, где что-то лишь едва обозначено тонким штрихом, а что-то ярко прорисовано жирными мазками угольного грифеля. Тонкий нос, острый подбородок, четко очерченные бледные губы, высокий лоб. Голова покрыта чем-то вроде трикотажного покрывала, завязанного сзади узлом и свисающим длинными складками на спину. Одет он был в облегающую тело черную водолазку и широкие бежевые штаны, перехваченные на бедрах тканым поясом. Слишком хрупкий и женственный. И действительно нежный. «Нам надо залечить твои раны», — продолжил он безмолвное общение. «Откуда он знает?» — Маруся посмотрела на Еву. «Я позвала его», — так же мысленно ответила она ей. «Это Эем. Он мой друг», — ласково проговорила Ева, почтительно склоняя голову перед парнем. «Привет. — вежливо поздоровалась Маруся. Эйем вытянул руку и провел по волосам Маруси. «Извини, если отвлекла тебя», — сказала Ева. «Я был не занят». «Что он делает?» — мысленно спросила Еву Маруся. «Глажу тебя по волосам», — улыбнулся Маруси Эйем. Маруся страшно смутилась, словно ее застали врасплох. «Я научу тебя, как прятать слова от чужих», — успокоила Эйем. «Прости, ничего страшного». «А зачем ты гладишь меня по волосам?» «Очень мягкие», — просиял Эйем. «Все-таки он был очень странным. Пойдем». Они зашли в комнату, очень похожую на ту, в которой Маруся нашла маму. Здесь тоже не было никакой мебели и окон, только светлые стены и легкая дымка. «Ложись». «Куда?» — не поняла Маруся. «На пол». Маруся с сомнением посмотрела на Еву, но так кивнула, словно подтверждая слова Эйема. Маруся опустилась на пол и легла на спину, вытянув ноги. Молодой учитель сел рядом с ней и положил ладонь на ее глаза. Ладонь была очень холодная и сухая. «У меня болят ноги», — на всякий случай напомнила Маруся. «А синяки?» — удивленно спросила Эйем. «Точно. Маруся совсем забыла про них. Лежи спокойно». Маруся почувствовала, как кожу на лице стала пощипывать и покалывать. Потом она онемела, а потом появилось ощущение, будто ее тянут вверх. Не самое приятное чувство. Безумное воображение рисовало страшную картину, будто ее кожа примерзла к пальцам Эйема, и теперь он пытается оторвать руку от ее лица вместе с самим лицом. «О!» — выкрикнула Маруся скорее от страха, чем от боли. «Не дергайся!» — прозвучал в голове строгий голос Эйема. «Я испугалась, честно призналась Маруся». Руки Эйема скользнули вниз, пробежались по шее и плечам и остановились на запястьях. Маруся затаила дыхание. «Ты снова боишься?» «Вспомнила, что вы умеете читать мысли. Поставь зеркало». «Что это значит?» «Ты даже этого не умеешь?» «Нет». «Научу». «Спасибо». «Дома развяжи повязку. Ты слишком пережала руку». Маруся встретилась с ним взглядом и еле заметно кивнула. «И не таскай ее все время с собой. Давай себе отдых. Змея сбивает ориентиры». «Ты все видишь», — улыбнулась Маруся. «Руки в порядке. Теперь ноги». Эйем прикоснулся кончиками пальцев к Марусиным коленкам. «Ты умеешь лечить?» «Это несложно. Научишь?» «Несложно, когда умеешь, а учиться сложно», — теперь улыбнулся Эйем. Марусе захотелось смеяться. Этот парень был чудесным, и, глядя на него, на душе становилось легко и радостно. Опять это чувство. Маруся все еще пыталась возвращать себя к действительности и вспоминать о том, что это обман, и ее пытаются завлечь в секту, чтобы использовать для уничтожения человечества. Но с каждым разом делать это было все сложнее и сложнее. Отсюда не хотелось уходить. Как так получалось, она не понимала, но сопротивляться обаянию этих людей было невозможно. «Смотри!» Эйем убрал руки, и Маруся смогла сесть. Шрамы затянулись и стали практически незаметны. «Фантастика!» — прошептала Маруся. «Он тут самый умный», — с гордостью, как за родного сына, сказала Ева. «А может, он и был ее сын?» Маруся внимательно посмотрела на юношу, пытаясь разглядеть в нем знакомые черты матери. Эйем отрицательно замотал головой. «Ты должен научить меня ставить зеркало, или я буду постоянно стесняться своих мыслей», — подумала Маруся. «Когда ты будешь готова?» Маруся не поняла, что означает эта фраза, к тому же в этот момент кто-то громко назвал ее имя, и она обернулась в сторону коридора. «Это правда ты?» В коридоре стоял высоченный под 2 метра парень в ярко-красном гидрокостюме. Это был Нос. Маруся вскочила с пола и подбежала к давнишнему другу. «Нос! Ничего себе ты стала! Ты теперь совсем красавица!» «А что, была не совсем?» Нос неуклюже обнял Марусю и прижал к себе. «Ты что, нырял?» «Не, это не для ныряния. Это противоотечный костюм». «А ты что, отекаешь?» «Съел что-то не то», — улыбнулся Нос. «Твой друг очень любопытный», — вмешалась в разговор Ева. «Они сказали, что если я не влезу в компрессионный костюм, то могу лопнуть». Маруся заметила, как Ем отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Это не шутка», — строго сказала Ева. «Это шутка», — услышала Маруся голос Ема. «Жмет ужасно», — со вздохом пожаловался Нос. «Лежать неудобно, ходить сложно, сидеть вообще не могу. Более-менее нормально стоять. 2 часа простоял, как дурак, пока ноги не затекли. Долго его еще носить?» «Часов 8, как минимум». «Мне кажется, он постоянно сжимается». «Это не он сжимается, а ты распухаешь». Нос снова тяжело вздохнул. Маруся с мольбой посмотрела на Иема. «Я думаю, если дать ему противоотечный отвар, то время можно сократить до 2 часов», — многозначительно сказал он. Ева посмотрела на Иема, потом на Марусю и еле заметно подмигнула. «Отвар поможет, но он такой горький. Не знаю ни одного человека, который мог бы выпить его». «Я выпью!» — чуть ли не крикнул Нос. «Я что угодно выпить могу!» «Ну, хорошо. А сахар туда можно добавить?» «Ни в коем случае». Ева взяла Носа за плечо и повела по коридору в сторону лифта. «Сейчас дам тебе отвар. Но смотри, мы тебя предупредили». Нос медленно ковылял следом за Евой, кряхтя и с трудом переставляя ноги. У самого лифта он обернулся. «Сейчас выпью и вернусь, никуда не уходи!» «Не уйду», — пообещала Маруся. Когда двери лифта закрылись, Эйем тихо рассмеялся. «Что он натворил?» «Влез в лабораторию и выпил непредназначенный для него препарат». «А что за препарат?» «Есть такой напиток, который помогает нам подзаряжаться. Что-то вроде напитка силы. Выпиваешь, и твоя энергия увеличивается в несколько раз. У них была лекция, где объясняли действие препаратов. Так он потом тайно прокрался, взломал код и выпил его». «А это безвредно?» «Для него это как обычная вода». «Круто вы его наказали». «Но он мог выпить что-нибудь другое, и тогда никакой костюм не помог бы». Маруся, понимающе кивнула. «А почему ты сказал, что научишь меня, когда я буду готова?» «Нужен определенный настрой и объем знаний». «А как это все получить?» «Пройти курс обучения». «Как они?» Маруся указала в сторону лифта, куда ушел Нос. «У них более сложный курс. А ты многое умеешь по умолчанию». «Например, что?» — хитро прищурилась Маруся. «Например...» Эйем осмотрелся по сторонам, потом пошел по коридору, махнув Марусе рукой и предлагая следовать за ним. Они дошли до следующей комнаты, которая, как и все остальные, была без двери, и зашли внутрь. Эта комната была похожа на тоннель. Узкая, длинная, довольно темная и уходящая куда-то в бесконечность, словно еще один неожиданно открывшийся коридор. «Библиотека», — пояснила Ем. «Не люблю читать», — призналась Маруся. «А зря». Стены библиотеки представляли собой книжные полки. Они начинались от пола и продолжались до самого потолка, сплошные разноцветные корешки. Эйем вытащил одну из книг и протянул Марусе. «Что это?» «Неважно. Прочитай ее». Маруся взвесила книгу на ладони и присвистнула. Книга была очень тяжелой и толстой. «Это мне на год». «Смотри». Ем вытащил еще одну книгу и показал Марусе со всех сторон. «Толстая?» «Угу». Ем открыл книгу в самом конце. 584 страницы. «Ну и?» «Положи ее на левую ладонь обложкой вниз». Ем положил книгу так, как просил Марусю, и Маруся повторила за ним. «Теперь правой рукой возьми блок страниц. Так?» «Так. Сконцентрируйся». Маруся не поняла, как именно нужно сконцентрироваться, но постаралась хотя бы внимательно слушать и не отвлекаться. «Посмотри на страницу. Смотришь?» «Определи ее центр. На глазок». «Определи четыре угла. Мысленно прочерти линии от углов к центру». «Пытаюсь». «Получается?» «Я даже не понимаю. Очень просто. Четыре угла и центр страницы». «Теперь медленно переводи взгляд с верхнего левого угла к центру. С правого верхнего к центру. Теперь от центра к левому нижнему и от центра к правому нижнему». «Еще раз. Верхний левый — центр, верхний правый — центр, нижний левый — центр, нижний правый». «Ох, повтори быстрее. Но я уже прочитала». «Перечитай». Маруся быстро пробежалась глазами по странице. «Листай». Пальцы дрогнули, как на спусковом крючке, и страницы с легким шелестом заструились из-под пальца. Пробежав глазами первые 100 страниц, Маруся остановилась и ошарашенно посмотрела на Эйема. «Это что? Это... Я что, все прочитала?» «Только первые 100 страниц». «Меньше, чем за минуту?» «Удобно, да?» «Почему мне раньше никто не сказал?» Эйем улыбнулся. «Этому мы и учим». Маруся зажала в пальцах следующий блок и так же быстро пролистнула его. «С ума сойти! Как оно успевает читаться? Я ведь даже не различаю буквы!» «Ты привыкла читать глазами. Для того, чтобы глаз различал печатный символ, ему требуется определенное время. Твой мозг ту же функцию выполняет в тысячи раз быстрее. Ты просто отключаешь зрение, оставляя глаза только как канал, по которому протекает информация. Это как можно наполнять стакан по капле, а можно открыть кран. В голове немного шумит. Ты дала очень большую нагрузку для своего мозга. Он все умеет, но не привык, чтобы его так использовали». «Да он вообще не привык, чтобы его использовали», — рассмеялась Маруся. «Библиотека в твоем распоряжении». Маруся с интересом осмотрела полки. «Попробуй вот эту». Эйем встал на цыпочки и вытащил книгу с верхней полки. «Только теперь немного усложним задачу». «Ага». «Начинай читать сразу, не задумываясь и не рисуя линии. Открываешь и читаешь, хорошо?» «Давай попробуем». Эйем поднес книгу к Марусиным глазам и, не выпуская из рук, сам быстро пролистнул страницы. «Это было потрясающее ощущение провала во времени». «Бывает, что вы смотрите настолько интересный фильм, что не замечаете, как пробегает 3 часа. Вам кажется, что вы только что сели перед экраном, а уже через несколько минут начались титры. И тогда вы словно отматываете просмотренное назад и еще раз переосмысливаете все, что увидели. Делитесь впечатлениями, спорите. Так же было и тут». Страницы пролетали, сливаясь в одно целое, не давая уловить ни одной буквы, не то чтобы слова. Потом книга резко захлопывалась, и вы оставались с полученным объемом информации, которую теперь надо было переварить. «Ох!» — устало выдохнула Маруся. «Какая грустная история!» «Понравилось?» «Ну, да, хотя я не очень люблю старинные книги». «А теперь...» Сюрприз. Эйем снова раскрыл книгу на середине и поднес глазам Маруси. «Ничего не понимаю». «Что именно?» «Не понимаю, что тут написано, и не понимаю, как я это прочитала». «Не знаешь латынь?» Маруся вырвала книгу из рук Эмма, все еще не веря своим глазам, и пролистнула несколько страниц. «Как это получилось?» «Легко». «Это да, но как?» «Все языки едины по сути». «По какой сути?» «Для нас нет разницы в языках. Считай, что мы знаем их все». «Но я не знаю никакие языки вообще». «Ты просто не знала, что ты их знаешь». «Ну хорошо». Маруся выглядела окончательно растерянной. «А какие-то еще способности у меня есть?» «Ну, например, тебя нельзя убить электричеством». «Нельзя?» — недоверчиво уточнила Маруся. «Хочешь проверить?» — добродушно предложила Ем. «Думаю, нет». «Тогда поверь на слово». «А еще?» «Ты можешь очень долго не есть». «Ну, тут ты что-то путаешь». В коридоре послышался громкий шепот. «Иди первый, нет, ты». Маруся и Ем переглянулись. «Твои друзья?» «Наверное». «Не буду мешать». Ем легонько поклонился Марусе и поспешил в конец тоннеля. «Ты не мешаешь?» — безмолвно крикнула ему Маруся. «Я буду рядом», — также безмолвно ответил ей Ем и словно растворился в темноте. «А сказала, что дождется», — услышала Маруся голос Носа. «Ну и ладно». Это был голос Ильи. «Может, она еще здесь?» «Да неважно. Да ты ж хотел ее видеть». «Когда я хотел ее видеть?» Маруся вжалась в стены, боясь выдать себя и пропустить что-то важное. «Да перестань, сколько раз ты порывался?» «Все, ладно, я пойду работать». «Может, она в библиотеке?» «Она в библиотеке?» «Идем». Маруся вдохнула воздух и затаила дыхание. «Что делать? Выйти? Или лучше убежать в темноту, как это сделал Эйем?» «Ну что ты как тряпка? Все, я пошел». Маруся сделала шаг вперед и тут же отпрянула назад. Было бы слишком неловко выпрыгнуть из укрытия и дать понять, что она все слышала, но позволить ему просто так уйти... «Окей, топай, а я схожу перекушу». «Ты сюда что, жрать приехал?» «Да что-то после этой гадости во рту ад кромешный. Надо чем-то заесть». Маруся опустилась на корточки. Послышались шаги. Одни отдалялись, другие, наоборот, приближались. Через секунду она увидела Носа, который проходил мимо библиотеки. К несчастью, он заметил ее, но только открыл рот, Маруся сразу же прижала палец к губам и сделала страшные глаза. Нос заткнулся и понимающе кивнул. «Возьму что-нибудь почитать!» — зачем-то крикнул Нос в сторону лифта. Ему никто не ответил. Нос зашел в библиотеку и наклонился над Маруси. «Ты чего?» «Чего я?» «Почему спряталась?» «Потому что услышала ваш разговор». «Переживает», — сделав страдальческое лицо, сказал Нос. «Из-за чего?» «Из-за тебя». «Не ври. Знаешь, как он болел?» «Почему болел?» «Ты дура, что ли?» «Почему дура?» — автоматом переспросила Маруся, чувствуя себя дурой. «Он, между прочим, тебя любил». «Любил? Эй, ты в порядке?» «В порядке? А что тогда переспрашиваешь?» Маруся пожала плечами и выпрямилась. «А сейчас он меня не любит?» «Откуда я знаю? Наверное, любит». «А Алису?» «Они разругались вдрызг. Из-за чего? Нет, ты реально чокнулась. Она тоже здесь? Алиса пропала так же, как и ты, почти год назад. Как раз после ссоры с Ильей. Всю школу подняли на уши, искали ее. Илья боялся, что она могла что-то с собой сделать. Хотя, конечно, кто-кто, а уж Алиса не из тех, кто может натворить глупостей из-за неразделенной любви. И что потом? Нашли? Бунин сказал, что она связывалась с ним. Работает, мол, над другим проектом. Где-то в Азии. Ты веришь? Почему нет? Очень в ее стиле. Ей давно стало скучно в зеленом городе. Она ведь тоже, ну, не такая, как ты, но необычная и мощная, умная. Ей было нечем занять себя. Думаю, она держалась только из-за Ильи. А когда появилась ты, то ты вроде как перебила ее своей необычностью, ну и к тому же увела Илью. Никого я не уводила. Да перестань. Ты ведь сразу перетянула одеяло на себя. Так почему же вы не звонили? А можно мы пойдем куда-нибудь в другое место поговорить? Тут как-то тесно. Куда? Нос выглянул в коридор. Идем, он ушел. Я теперь вообще не хочу с ним встречаться. Почему это? Ну, потому. Ты же его любила. И даже, кажется, еще люблю. Поэтому не хочешь видеть? Ну да. Вот вы идиоты, устало вздохнул нос и почесал живот сквозь плотную материю гидрокостюма. Ты идешь? Они вышли в коридор и зашагали в противоположную от лифта сторону. Не звонили, потому что Бунин запретил. Потому что что-то пошло не так. Что? Не знаю. Нос пожал плечами. Бунин попросил никогда тебя не трогать и вообще забыть. Круто. Могли бы хоть как-то, ну не знаю, сообщить. Что сообщить? Что нам тебя нельзя трогать? Я думала, вы злитесь на меня или еще что? Ты как сюда попала вообще? Маруся подняла руку и показала на свой самодельный браслет. И что? Там змейка. А вы как? Ева перенесла. Я не понял, как. Какая-то незнакомая технология. А как ты узнала, где мы? Мама привела. Ты же вроде говорила, что у тебя нет мамы, нахмурил брови нос. Ее и не было, а потом нашлась. И что, она отсюда? Подожди, нос нахмурился еще сильнее. Ева? Ну да. Тут-то я думал, кого она мне напоминает. Смотрел. Ага. Крутая тетка. Крутая. Вот это да! Нос почесал поясницу. Прикольно. А вы давно с ней знакомы? Месяца два. Она нашла нас в Казани. Мы там на выставке были. И что она вам сказала? Сначала она вообще ничего не говорила. Носов довел Марусю до конца коридора, и они свернули. То есть мы общались, как обычно общаются на выставках. Вы откуда? А вы откуда? А что делаете? Ух ты, круто! Давайте вместе поужинаем. И что, поужинали? Не, уехали в Нижний и обменялись координатами. Пригласили ее в гости. Приехала? Не приехала. Так как же вы здесь очутились? Нос подвел Марусю к лестнице и начал, покряхтывая, спускаться, тяжело переставляя ноги. Маруся также медленно плелась за ним. Проклятый костюм! Как же он меня достал? Жмет? Жутко! Все тело онемело и чешется. Маруся ободряюще похлопала носа по плечу. Она присылала письма. В основном разработки всякие, очень странные. Только вам или всем? Как потом выяснилось, всем. Но каждый ведь думал, что он единственный, усмехнулся нос. Вы ведь с разных факультетов. Так и письма были разные. с разными штуками. Но такими, знаешь, после школы сложно чем-то удивить, но то, что нам присылала Ева, было совершенно поразительно. В общем, она смогла нас заинтриговать. Причем в письмах не было ничего, кроме работы. Никакой агитации или чего-то там еще. Нос и Маруся спустились на самый нижний этаж. А здесь что? Хозблок. Столовая в хозблоке? Столовая? Не, у них нет столовой. Они вообще как-то странно питаются. Одной водой. А вы чем? Если б я знал, что это. Какая-то биологическая хрень со вкусом чего угодно. Это как? Нос подвел Марусю к автомату, похожему на автомат мороженого, напротив ее московского дома на Солянке. Нажимаем сюда. Нос нажал на панель в центре автомата, и она загорелась синим. Выбираем. Маруся прочитала надписи. Жидкое, полужидкое, мягкое, полутвердое, твердое, хрустящее. Что за фигня? Я ж говорю. Ну, например, мягкое. На панели отобразился новый список. Картофельное пюре, гороховая каша, овощное рагу. Так себе выбор, посочувствовала Маруся. Они не едят нашу пищу, поэтому относятся к ней как к чему-то, ну, не знаю, как к инструментам, что ли. Хорошо, что не нумеруют, а то бы я совсем свихнулся. Нос ткнул в картофельное пюре. Горячее, теплое, холодное. Горячее, голосом озвучил Нос. Постоянно здесь мерзну. Ты как, не чувствуешь? Температуру они, по-моему, тоже не ощущают. Автомат затикал, как секундомер, и распахнул створки. На подносе лежала пластиковая тарелка с дымящимся картофельным пюре. «А ложку!» — прикрикнул на автомат Нос и ударил по стенке. В поднос вывалилась забытая ложка. «Вот все у них так!» Нос сунул ложку в тарелку, забрал поднос и огляделся в поисках столика. «Столиков нет, будем есть стоя». «Стоя у тебя не получится», — с сомнением сказала Маруся. «Еще как получится», — уверенно ответил Нос и вручил поднос ей. «Ты держи, а я буду есть». Маруся вспомнила, как ее уже использовали в качестве держателя кролика и летающей тарелки. Или это тоже был поднос. Но рассказывать Носову про Бунина не стала. «Ты стал таким наглым, Нос», — вздохнула она. «Да я всегда таким был, ты просто забыла. Хочешь попробовать?» Нос набрал полную ложку пюре, подул на него и сунул в рот Маруся. Маруся замычала от боли, потому что пюре обожгло язык. «Ты фто, фума-фафо!» «Софокал?» Маруся проглотила пюре и облизала губы. «Оно ж горячее!» «Ну, хоть и вкусно!» «Пюре как пюре!» «А вот прикинь, это не пюре!» «Как не пюре?» «Я видел. Они заливают вот сюда воду, а вот сюда засыпают порошок. Реально, обычный желтый такой порошок. И все. А потом эта штука из этих ингредиентов готовит все, что угодно. Ну, по пюре, может, не так понятно. Но у них же и мясо, понимаешь? Тоже из этого порошка. Редкая дрянь». «Невкусно?» «Не, вкусно. Но это же не мясо. Дай-ка еще ложечку, только подуй». Нос подчерпнул пюре ложкой. «Так как вы здесь оказались? Ты не договорил». «Переписывались мы, переписывались. Потом она раз и присылает материал по нашей теме». «Но она про нее, про тему, не знала». «То есть?» «Мы нигде не рассказывали про нее. Это секретная разработка, и про нее знают только несколько человек в школе». Нос поднес ложку к Марусиным губам и дождался, когда она слижет пюре. «Не горячее?» «Короче, присылает она нам эти схемы. Мы читаем». «А там уже общее?» «В смысле общее?» «Одинаковые письма?» «Ну да, да. Это письмо было одинаковым для всех». «И что вы?» «Что мы?» «Там в конце письма приписка, мол, высылаю это вам всем, очень интересно ваше мнение. надеюсь на конфиденциальность. Вы Бунину показали? Нет. Я не говорил? Она сказала, что с Буниным они в натянутых отношениях. Собственно, из-за чего она и в гости к нам не пошла. В общем, мы пообещали, что наше общение останется строго между нами. Я вот даже не знаю, почему так получилось. Ну, то есть Борисыча мы все любим, и никто не собирался его обижать. Но тут такая штука. Короче, фиг его знает. Может, кто-то думал, что ничего страшного, кто-то думал, типа шпионит в пользу Бунина, кого-то подкупили новые возможности, которые были недостижимы в школе, а кто-то просто втрескался в нее. Например, ты, улыбнулась Маруся. А что, она красивая, сексуальненькая такая. Я вообще думал, что ей лет 30, пока ты не сказала, что она твоя мама. Ей 36. Короче, выглядит она вообще... А там на выставке просто как это. Еще в платье таком была. Эй, алло, ты про Бунина рассказывал? Ну да. И вот, кто, короче, что, у всех свои причины, ну, не слили ее. Никто не слил. Каждому подход нашла. Но сейчас не об этом. Читаем мы, в общем, эти ее тексты, смотрим схемы и видим один косяк. Ну, ошибку, то есть. Как нам казалось, ошибку. Мы-то ведь тоже этой установкой занимались, и поэтому считали ее единственно правильной. А что за установка? Да какая разница? Нос, ты что, сказать не можешь? Марусь, ну секретная установка. Ничего интересного. Вот не ожидала от тебя. Черт, ну это тайна, ну правда. Я Бунину сам лично обещал молчать. «Только почему-то ты сейчас не с Буниным», — ехидно заметила Маруся. Нос потупился. «В общем, проект «Искусственное солнце». Ой, ну тебя! Аж есть расхотелось. Вот умеешь ты настроение испортить». «Перестань. Расскажи, что было дальше». «Ничего». Написали ей про ошибку. Она говорит: «Как так? Не может быть». Мы говорим: точно, вот тут и тут ошибка. Она говорит: какая? А вы? А мы что? Мы ж рассказать не можем. Маруся поставила поднос обратно в автомат и прислонилась к нему спиной. Лучше не прислоняйся, он иногда бьет током. Мне не страшно, усмехнулась Маруся, вспомнив слова Эйема. Ну смотри, в общем, припирались мы с ней долго. «Умеет твоя мамочка мозги пудрить». Написали ей про ошибку. В смысле, как там на самом деле надо делать. Так, как у нас было. И тут вдруг получаем письмо. Такое очень неприятное письмо. Тревожное. Ничего из него не понятно, но чувствуется прям, как тон сменился. Мы ей: «Что, мол, такое?» А она пишет: «Вы совершаете страшную ошибку». «Нормально? Мы ей на ошибку указали, а она говорит, что ошибаемся мы. Мы ей расчеты, она нам свои». И тут вдруг из ее расчетов получается, что у Бунина и правда есть серьезный ляп. Даже не ляп, нос нервно захихикал. «А такое ляпище, то есть по тем данным, которые Ева нам предоставила, получалось, что Бунин своим солнышком может прожарить землю и нас всех до хрустящей корочки». «Ничего себе!» «Угу. Это правда?» «Получается, что так». Маруся и Нос замолчали. «Что это было? Одурманивание или правда? Но если правда, то при чем тут Маруся? Зачем Ева так просила ее присоединиться? Маруся не понимала, чем она могла помешать Бунину и как помочь симпатичным инопланетянам. Ей вообще показалось, что она выслушала две разные истории, и это напрягало ее. Может быть, Ева опять искала каждому свой подход? Подбирала легенды, нащупывала слабые места. «Ты веришь ей?» — наконец спросила Маруся. Нос как-то невнятно замычал. «Это ответ?» «Не знаю, что тебе сказать. С одной стороны, это похоже на правду. С другой, похоже на какой-то хитрый развод. С третьей стороны, мне, если честно, стало все равно. Когда мы согласились сюда отправиться, я думал, что просто приеду, посмотрю и уеду. У меня не было желания покидать Зеленый город. Когда приехал, не было желания остаться, мерзнуть и жрать эту вот... Даже не знаю, что они туда засыпают». «Погоди, Нос, ты о чем? Вы же только вчера исчезли». «Вчера?» «То-то мне казалось, что у них тут со временем черти что творится». «Ясно. Ну а потом что, все изменилось?» Нос снова замолчал, подбирая слова, и неожиданно двинулся в сторону лестницы. «Идем, мне пора снимать этот дурацкий костюм, иначе я сейчас раздеру себя всего в клочья». Маруся хихикнула. «Они, понимаешь, они хорошие, очень непохожие на нас, не такие, как мы. Не знаю, как тебе объяснить. Нужно пообщаться. Сначала отторжение, потом симпатия, а потом будто бы меняется что-то в голове. Так, пынс, и переключается. Начинаешь видеть все по-другому. Видишь уродство людей, не физическое, а в голове. Все пороки. Это даже бесит», — Нос улыбнулся. «Не, правда, переходный период сложный. Вроде бы ты еще осознаешь себя человеком, но начинаешь чувствовать все свои комплексы, видеть свои недостатки. Не очень приятно. Начинаешь злиться, как будто попал в компанию святош. Такие все ангелочки. Они правда не агрессивные? Цветы агрессивные? Нет, цветы по сравнению с ними агрессивные. Неподходящий пример. Мама сказала, как дети. Хуже, в смысле лучше. Их даже обидеть практически невозможно». Нос с тоской посмотрел на лестницу, уходящую вверх. Потом вздохнул и начал подъем. «Вот попробуй у Арка что-нибудь отнять, например», — продолжил он рассказ. «Не получится, потому что сам отдаст или украсть. Тут вот мама твоя, она, да, если что не так, валит жестко. Коварная мадам. А эти не такие, но смешные. Общаться не напряг, даже шутить умеют». Маруся вспомнила, как Ем заступился за Носа, которого наказала мама. «Пытаются нас понять. Вот это вообще круто. Отношение такое уважительное, но немного снисходительное. Все-таки мы по сравнению с ними обезьяны». «Нос, а может, они только сейчас такие добрые, потому что нуждаются в нас?» Нос обернулся к Марусе, и по его лицу она поняла, что озвучила мысль, которая раньше не посещала его светлую голову. «Надеюсь, что нет», — нахмурившись, произнес он. «Но вообще я бы не хотел таких врагов. Слишком умные». «А чем вы тут занимаетесь?» «Учимся. Что-то вроде этого. Познаем азы. Ну, например, прикинь, они умеют общаться телепатически». «Так?» — мысленно спросила Маруся и рассмеялась от произведенного эффекта, потому что Нос чуть не упал с лестницы и даже повис на перилах. «Фига себе! А ты откуда умеешь?» «Схватываю на лету». «Ну, конечно», — донеслось до Маруси скептическое носовское возмущение. «Я все слышу», — отправила ему в ответ Маруся. «И что я тут как дурак тебе все рассказываю? Ты, похоже, сама все знаешь лучше меня», — обиделся Нос. «Ничего я не знаю. Я пришла, чтобы разобраться, кто говорит правду, а кто врет». «А кто врет?» «Либо мама, либо Степан Борисович». «Все-таки от баб одни несчастья», — внезапно заявил Нос. «До твоего появления у меня таких мыслей не было, а теперь я тоже буду сомневаться». «Ты лучше наблюдай и сообщай мне обо всем подозрительном». «Тоже мне, детектив. А ты что, виделась с профессором?» «Нет. С чего ты взял?» «Ты сказала, что... Или мне показалось?» «Тебе показалось», — улыбнулась Маруся. Они дошли до нужного этажа и остановились, чтобы дать носу перевести дыхание. «Когда я сниму эту штуку, то почувствую себя самым счастливым человеком на свете». «Как немного бывает нужно для счастья», — улыбнулась Маруся. «Знаешь что? Ты лучше сама тут поживи. Походи на занятия, пообщайся. То, что здесь происходит, нельзя описать словами. Это необъяснимо». «Может быть, это такая магия?» «Да пусть бы и магия. Я видел людей, которых сюда привезли. Они счастливы. По-настоящему. Они приобретают знания, умения, навыки, философию. Излечиваются, просветляются». «Похоже на секту», — вспомнила бунинские слова Маруся. «Нет, в секте это видимость счастья, гипноз. А тут все на самом деле. Короче, придешь — увидишь». Нос замолчал, потому что увидел Еву, которая шла к ним навстречу. «Можно уже снять этот костюм!» — громко взмолился Нос, подняв руки к небу. «Иди снимай», — без тени улыбки на лице сказала Ева. «И больше ничего не трогай без спроса». «Больше никогда!» Ева указала Носу на дверь, куда он, видимо, должен был отправиться. «Ты еще здесь или...» «Думаю, тебе лучше отправиться домой», — не дав договорить Носу, сказала Маруся Ева. «У вас уже утро». «Проснется папа», — понимающе кивнула Маруся. «Ты появишься еще?» — снова спросил Нос. Ева выжидающе посмотрела на Марусю. «Завтра». «Тогда до завтра». «До завтра». «Увидимся». «Конечно, только не говори ничего». «Кому?» «А-а-а!» — Нос подмигнул Марусе. «Договорились». Маруся дождалась, когда Нос отойдет, и посмотрела на маму. Ева изменилась и снова излучала нежность. «Я так рада, что ты здесь. Хотела повидать ребят. Ты убедилась, что их тут никто не держит?» «Не знаю». «Не можешь отличать хорошее от плохого?» «Уже не уверена. У нас хорошо». «Коровам на ферме тоже хорошо, пока их не съедят». «Мы не едим коров», — улыбнулась Ева. Она сказала это так легко, весело и даже как-то невинно, что Марусе стало стыдно. Она вспомнила слова Носова про то, что люди слишком озлоблены, подозрительны и несчастны. Даже вспомнила слова про агрессию, которая возникает как ответная реакция на это умиротворение и чистоту. Может быть, именно поэтому ей так хотелось грубить маме. Потому что мама была лучше ее. Она уже освободилась от человеческой грязи, и поэтому рядом с ней Маруся чувствовала себя чудовищем, неандертальцем, тупым и ограниченным животным. Маруся стала противна от самой себя. И Бунин, он тоже такой же. Он не понимает. Не понимает и ненавидит их. «Все в порядке». Ева ласково провела по Марусиному лбу. «Устала?» «Прости меня. Я чувствую себя такой глупой», — неожиданно сказала Маруся, и на ее глаза навернулись слезы. «Ты просто запуталась. Это нормально. Не торопи себя и не извиняйся». Ева взяла Марусино лицо в ладони и посмотрела ей в глаза. «Слышишь?» «Да». «Я не давлю на тебя». «Угу». «Беги домой и будь хорошей девочкой». Маруся всхлипнула. «Эем просил передать», — шепотом сказала Ева, — «что он будет твоим персональным учителем». Губы Маруси дрогнули в улыбке. «Я обязательно вернусь». Маруся вытерла кулаками глаза и, решительно зажмурившись, перенеслась в московскую квартиру. Миссия по разоблачению злодеев была провалена.